в ночь рыдает, молится струна. Ветру воли одному верна, и в воде расходятся круги, будто жизни пьяные шаги. И опять в кармане ни гроша, и стремится в синеву душа. Но среди всех горести невзгод лучиком надежды льется россыпь нот. Пусть жин крадется, словно кошка, иль птицей мчится вдаль. Я подпою тебе немножко, пускай дымится чай. Пускай куда-то время мчится, пытаясь пламя сдуть. Нельзя назад нам возвратиться, и там вдали, увы, нас не ждут. В глубине души живет мечта, будто зов, что слышен сквозь года. Манит по волнам по морю плыть и дышать, и верить, и любить. И пускай бывает жизнь грустна, но не может быть стакан без дна. И как тень обычных пустяков, летают клочья серых облаков. Пусть жин крадется, словно кошка, иль птицей мчится вдаль. Я подпою тебе немножко, пускай дымится чай. Пускай куда-то время мчится, пытаясь пламя сдуть. Нельзя назад нам возвратиться, и там вдали, увы, нас не ждут. Звезды путь расстелят средь ночи, и во след лишь птица прокричит. Да, исполнит музыкою грудь, музы звонкой трепетная суть. И увидишь ты тот чистый свет, что на все вопросы даст ответ. И объятия ветру распахнешь, и все чувства, как нектар, в себя вдохнешь. Пусть жин крадется, словно кошка, иль птицей мчится вдаль. Я подпою тебе немножко, пускай дымится чай. Пускай куда-то время мчится, пытаясь пламя сдуть. Нельзя назад нам возвратиться, и там вдали, увы, нас не ждут. Пусть жизнь крадется, словно кошка, и птицей мчится вдаль. Я подпою тебе немножко, пускай дымится чай, пускай куда-то время мчится. конечно.